Глава первая. Повестка. В квартире давно уже убрано. Разгроме напоминает только отсутствие плазмы и надпись на стене. Не стал закрашивать. Медитирую на нее по вечерам, пытаясь прочитать хоть что-нибудь между строк. Пусто. Не знаю. Не понимаю. Я мудак. А то ты не знала. Ее бесит, когда я курю в комнате. И поэтому я сажусь на кресло, потягивая стол с пепельницей. Пошла она. Я держусь на этой ненависти. Как только начинает отпускать, мне хочется биться головой об стену, чтобы заглушить рвущую на куски пустоту от ее предательства. Я ненавижу тебя за это чувство, тварь. За что ты со мной так? Отпускает только, когда сплю. Нет, легче не становится. Это просто по-другому. Мне снятся кошмары. Она с другим. Не могу поверить в это. Но снятся, сука. Она могла бы. Могла бы. Просто назло. Из принципа. Из своей непобедимой стервозности. И я вижу во сне, как чужие руки закрывают от меня ее обнаженную спину. И каскад ее русых волос по этим рукам. А есть сны и похуже. Я вижу, как взрывается копна ее волос от удара по лицу. Не вижу, кто это делает, но убью. Блядь, не сметь! Только я могу трогать ее лицо. Она часто получала по нему. От матери, от отчима, от левых каких-то уродов. Уверен, всегда заслуженно. Потому что борзая идиотка. Но я обещал, что больше ее никто не ударит. Сейчас я готов разбить это лицо сам. Но когда вижу во сне, как кто-то делает это, все внутри меня обрывается от страха и беспомощности. Это даже хуже, чем чужие руки на ее спине. Скидываю толстовку и джинсы, падаю на диван. На ее место, с краю. Мы дрались за это место. Но она не может спать у стены, а я не хочу. После продолжительных боев диван был выдвинут на середину комнаты. Так и жили. С диваном посреди комнаты. Неудобно, пиздец. И я задвинул его обратно, к стене. И сейчас сплю с краю. Уже 27 дней. И я ненавижу это место. Давай, зараза, напиши мне какую-нибудь ядовитую гадость. Ты же никогда не могла сдержаться. Почему молчишь сейчас? Разве могла тебе удовлетворить разгромленная квартира? Где ты? Напиши. Я хотя бы буду знать, что еще никто не убил тебя, дуру. В шкафу открыта дверца. Я вижу полку с ее бельем. Смешные, почти детские трусики с накуренными котами. Шикарный черный бюст от Victoria's Secret. Пижама с пломбиром и кексами. Это я дарил. Практически все оставила. Даже мои подарки. Нет, особенно мои подарки. Обручальное кольцо было надето на средний палец ее подставки для колец в форме руки и водружено на стол посреди комнаты. Такой вот прощальный жест. Я обещал тебе, что переломаю твои пальцы, если ты еще раз покажешь его мне. Ну, может, не переломаю, но отобью линейкой, так уж точно. Я выкинул подставку. Кольцо оставил. Оба наши кольца висят сейчас на моей цепочке, потому что она все еще моя жена. Но, блядь, не заслуживает, чтобы я носил ее ошейник на своем безымянном. Предательница. Бабки забрала. Отложены на тачку. 800 штук. Мне не жалко этих денег сейчас. Мне странно, что она взяла их. Я не могу почувствовать точно, почему. Эта дрянь скорее сожгла бы их посреди комнаты, чтобы покуражиться надо мной. Но их останков я не нашел. Значит, забрала. Зачем тебе эти деньги, м? Поднимаю глаза на надпись. Она опять мне не подсказывает ничего. Ну, мудак, и что теперь? «Чего тебе совало башню?» Я не вернулся в ту ночь. На утро это. Все. Это не первая ночь, когда я сбегал от тебя. Когда ты сбегал от меня. Почему тебя перекрыло? Мудак. На себя посмотри. Раздавливаю я окурок в пепельнице, глядя на ее стоящую в рамке на столе распечатанную фотку. Моя крыша едет. Я разговариваю с надписью на стене, с фотографией, словно авария может слышать меня. Опускаю голову на руки. «Хватит, Яна, хватит!» Нагнула. «Что еще тебе надо?» «Что я сделал?» Отключил телефон. «Да он сел просто!» И я был слишком пьяный, чтобы... «Чего смертельного? Ты постоянно делаешь так. Ну, блядь, и извини!» Никогда ни перед кем не извинялся. И перед ней. Один только раз. В наш самый первый. В ее самый первый. И извини, блядь!» Переворачиваю пинком стол. «Включи телефон, зараза!» Конечно же, она давно сменила номер. Ее телефон включен, но не для меня. К родителям она не пойдет. Тем более, что деньги есть. Катерина Федоровна, бабушка ее по отцу, вот к ней может. Но Катерина Федоровна театралка и интеллигентка. На дух не переносит мою персону. И очень холодно и честно вещает мне, что не в курсе. Нет, не звонила. Несколько дней Стерри прождали ее возле дома бабули. В его тачке. Не появилась. Кручу в руках телефон. Я найду тебя. Все равно найду. Страшно, что она может уехать куда-нибудь очень далеко. Но авария любит Питер. И никуда не хотела из него принципиально. Достаю с кармана паспорт. Там печать. В браке с Яной Демидовой. Моя фамилия. Моя жена. Моя. Ты обещала мне. Должна же она вернуться. Ну, сколько можно злиться на меня? Хочется зашвырнуть паспорт в окно, а телефон в стену. Но он звонит в моих руках. Мама. Да, мам. Соизволил ответить. Некогда было. Ответить матери. Не начинай, а? Когда появишься? Зачем? Вот сейчас точно не до семейства. «Корреспонденция тут для тебя. Своеобразная». «Какая?» «Каким-то внутренним чувством я уже знаю, что это связано с ней». «Два извещения на почту. Оба уже просрочены, и я ходила, мне не отдали. Нужно, чтобы ты в уведомлении расписался. Но знакомая на почте сказала, что это извещение – повестка в суд на бракоразводный процесс». «Что?» «Не знаю, чего вы там учудили, но после третьей разводят без твоего присутствия, под настороннем порядке. Детей у вас нет, общего имущества тоже. Ты в курсе?» В ушах звенит. Скидываю вызов. Не вернется. «Ты что творишь? Ты что творишь, а?» Ярость и страх выплескиваются в очередные взрывы в квартире. Что-то бьется, летит, ломается. Трясущимися пальцами набираю Гарика. Ненавижу просить. «Пацаны, мне нужна помощь.